Стрела Артемиды. Мои дорогие улиточки, вы знаете, какие нежно-изуверские чувства я к вам испытываю. Аж прям целую всех до обалдения. Аж прям обнимаю до удушения. Даже несмотря на то, что вы такие бесполезные и никчемные создания. Как бы вас еще назвать, обозвать? Как бы себя похвалить, не забыть? Сегодня мы проходим самую наглую, или можно еще сказать, хамскую технику достижения недостижимых целей. Любая цель, которая кажется заоблачной, на самом деле может быть достигнута, если подойти к ней без боязни, без сомнений, без оговорок. Подход должен быть тупым, если хотите. Просто задача поставлена, двигаемся к цели. Не думаем и не ноем, как ее достичь, да каким образом, да как это возможно, ведь она недостижимая и так далее. Относитесь к своей цели так, словно это простая будничная задача. Выработайте у себя буквально хамское отношение к цели. Раньше вы ее боялись, благоговели перед ней, считали ее очень-преочень важной. А теперь вы настолько обнаглели, что расцениваете цель как задачу, которую надо просто выполнить, и все. Она тут же сваливается с небес в пыльную землю, и вы начинаете ее тупо пинать, как мячик к пустым воротам. Поймайте это состояние безоговорочного намерения. Очистите разум от болтливых и трусливых мыслей. Скажите своим мыслям: «Совещание закончено. Все свободны». Остальное – дело техники. Главное – состояние. А дело техники – это что? Задавать реальность целевого кадра и делать все, что от вас требуется в текущем кадре. Все мои техники использовать надо. Не лениться. Станьте как стрела Артемиды. Вижу цель, не вижу препятствий. Иду к цели. В голове только конечная цель. Мучение мыслями отбросить. Видеть препятствия – это думать о трудностях и неудачах в текущем кадре. Плевать на них. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Только конечная цель. Еще раз повторяю. Буквально задача поставлена. Все, ни о чем не думаем. Двигаемся к цели. Заучите эти слова и повторяйте их как мантру, пока она не прошьется в ваши тупые затылки. Поубивала бы всех. Я ваша добрая Тафти.